Расщепить неподатливый атом, что в любом веществе упрятан. Создадим человека нового, к новой жизни откроем сердца. На древнем крае науки мы к истине тянем руки. У природы мы вырвем силой все тайны ее до конца. Наши деды и прадеды знали лишь интегралы и катеты. А мы покорили вселенную, построили не прогресс. Да здесь мы вершим историю в наших лабораториях. И нашим девизом станет православие и прогресс. Таково предложение мое.